Епископ Варлаам приехал в монастырь, денег и штрафа спрашивал, и хотя ему поднесено было в почесть 200 рублей, да пушным товаром и прочими вещами 40 рублей, да бывшими при нем духовным и светским лицам 106 рублей, только он мельничные деньги и штраф взыскивал, угрожая жестоким наказанием, а из оставшихся от расхода мельничных денег 477 рублей забрал себе. Причем бил казначея плетьми так жестоко, что тот лежал без памяти. Архимандрит дал архиерею своих и заемных еще 50 рублей.